Глава вторая. Отголоски веры. «Мэма мэйор ан ми сетва». «Но мой лучший враг — это ты». «Фьюй муа люпир сетвае муа». «Беги от меня, ты и я — это худшее, что может быть». «Стромае эн поме». «Мэйор ан ми». «Ангел». Солнечные лучи пробиваются сквозь неплотно зашторенные окна, играя на стенах и на моих нервах. Приоткрыв глаза, я морщусь от легкого головокружения и затуманенных воспоминаний минувшей ночи. Музыка еще звучит в ушах, а отголоски громкого смеха подруг перекрывают шум утреннего города. Протягиваю руку к телефону, чтобы взглянуть на время и прикинуть, сколько остается в запасе на сон. Почти 10 утра. И раздраженно мычу, нужно вставать как можно скорее. На экране висят непрочитанные сообщения с подколами от Кристи и Элис о моих чересчур вызывающих танцах. Пролистываю фотки, сверкающие огни клуба, радостные пьяные лица подруг, наш столик, заставленный разноцветными коктейлями. Еще кадров 500 сделано в длиннющем розовом лимузине, катающем нас по ночной Атланте навстречу безудержному веселью. Да, так весело я свой день рождения еще никогда не отмечала. 21. Что ж, теперь мне официально разрешено покупать горячительные напитки. Сомнительное счастье, учитывая, что алкоголь несовместим с литием, который мне приходится регулярно принимать. Поясню. Литий — это средство для нормализации психического состояния. Вчера пришлось пропустить прием лекарства, чтобы избежать дурацких последствий в виде тошноты, нарушения координации, сильного головокружения и мешка других приятностей. Сейчас мне нужно срочно восполнить пробел. Узная о моем проступке мистер Фьюри, мой лечащий врач, тут же прочел бы длинную нудную лекцию, начав с заезженной фразы. «Мисс Флетчер, вы должны помнить о правилах и не нарушать их», при этом глядя на меня с неприкрытым укором через круглые линзы очков. Но он тысячу раз прав. Я хорошо помню, как впервые попала в клинику, узнала о своем диагнозе — биполярном расстройстве. И как долго училась жить, как обычные люди, казаться нормальной, скрывать правду ото всех. Собравшись силами, я встаю с кровати и бросаю взгляд на зеркало в углу спальни. Еще вчера красиво уложенные русые волосы сейчас напоминают сноп соломы, а с синяками под глазами и бледной кожей лица я похожа на Эдварда из «Сумерек», в тот самый период, когда ему безумно хотелось испить Беллу до последней капли. И все же прошедшая ночь была волшебной. В душе я все еще готова танцевать под клубную музыку, но тело явно против и настоятельно требует расслабляющей ванны. Внезапно у меня перехватывает дыхание, а грудь словно обжигает кипятком. В мысли врывается строгий голос из прошлого. «Иди в ванну, Алана, ты нечистая. От тебя за версту несет грехом. Ты должна смыть с себя всю грязь. Три кожу до крови, чтобы Господь не покарал тебя и не отправил гореть в чистилище. Только кровь и боль очищают нас от грехов». Я трясу головой и крепко жмурю глаза, прогоняя мамины требования. С большим трудом стараюсь выровнять учащенное дыхание и начинаю успокаивать себя, как учил доктор Фьюри. «Я нормальная, нормальная. Господь не накажет меня. Праздновать день рождения — не грех. Все хорошо, Алана, все хорошо». Паника неторопливо отступает. И я осознаю, что больно царапаю кожу груди, пытаясь нащупать распятие, от которого избавилась еще 4 года назад. Медленно выдыхаю, открываю глаза, натягиваю на лицо безмятежную улыбку и плетусь на кухню, откуда доносится умопомрачительный запах капучино. Когда Джесс успела за ним сходить? С Джессикой мы дружим со школы. Вместе переехали в Атланту из Декейтера, городка, где не больше 30 тысяч жителей. Снимаем на двоих квартиру в спальном районе города. Там дешевле и спокойнее, во всяком случае для меня. Здесь, в столице Джорджии, мы старательно прокладываем себе путь в безбедное будущее. Джесс — длинноногая эффектная брюнетка с роскошной фигурой. Внешние данные открыли ей дорогу в модельный бизнес. А я со своим невзрачным обликом предпочитаю быть фрилансером. Я с детства люблю рисовать. Поэтому окончила курс по графическому дизайну и теперь зарабатываю тем, что создаю иллюстрации для книжных издательств и рекламных агентств. И с одним из последних у меня назначена встреча через 2 часа. Джесс сидит, сгорбившись за кухонным столом и поджав под себя одну ногу. Услышав мои шаги, она отрывается от мобильного и одаривает меня белоснежной улыбкой. «Привет, красотка!» Она салютует крафтовым стаканчиком с эмблемой Starbucks, кивая на второй такой же на столе и парочку хрустящих круассанов, от которых пахнет ванилью. Я делаю удивленное лицо и смотрю на нее с обожанием. У нас такая игра. Мы обе знаем, что ни одна из нас не оставила бы другую без кофе, поэтому я не стесняюсь в выражениях. «Оу, Джесс, ты богиня! Ты лучшая из лучших! Я просто не знаю, чем обязана небесам за такую потрясающую подругу!» Джесс закатывает глаза и, рисуя в воздухе круги указательным пальцем, призывает меня продолжать хвалебные оды. «Спасибо, спасибо, спасибо! Люблю тебя!» «Ладно, остановись!» — улыбается она и сознается, подмигнув. «Кофе и круассаны притащил Дэвид!» Дэвид — 17-летний сосед сверху, безответно влюбленный в Джесс. За одну ее улыбку он готов разбиться в лепешку, лишь бы угодить ей, чем мисс Джессика Хоуп нагло пользуется весь последний год. «Да? Ну, раз так, забираю свои слова обратно», — хмыкаю я, наливая себе стакан воды, чтобы запить белую капсулу лития. Джессика — единственный человек, кто знает о моих психических отклонениях. Ближе нее. У меня никого нет в этом мире. Больше нет. Я усаживаюсь напротив, снимаю крышечку со стакана и делаю несколько жадных глотков. Шапка молочной пенки мягко щекочет губы, а тепло от божественного напитка приятно разливается внутри. Я тихо мычу от удовольствия и тянусь к тарелке за хрустящим лакомством, когда раздается настойчивый стук в дверь. Я хмурюсь. «Ты кого-то ждешь?» Я вопросительно смотрю на Джесс. Принимать нежданных гостей совсем не хочется, даже если там Кристис Эллис. С ними я точно опоздаю на встречу. И если уж быть честной, делиться с ними своим круассаном не хочу и даже планирую отобрать другой у Джесс. Ей для фигуры вредно. Джесс отрицательно качает головой и морщит нос. «Это, наверное, снова Дэвид. Открой ты. Скажи, что я уже ушла». Шепотом просит подруга, будто за дверью ее могут услышать, и делает такое же жалобное лицо, как у кота в сапогах из Шрека. Устоять невозможно. Провернув замок, я распахиваю дверь и сталкиваюсь нос к носу с нашим соседом сверху. Дэвид заглядывает мне за спину, теребя в руках крафтовый конверт. «Привет, Дэвид! А Джесс уже ушла?» С неохотой вру я и для наглядности пожимаю плечами. Он симпатичен мне как человек. К тому же он очень милый. Я уверена, что в будущем он разобьет немало женских сердец. Да нет, я не к ней. Я просто спускался и заметил это у вас на пороге. Держите. Дэвид сует мне в руки конверт и, махнув рукой, бежит вниз по лестнице. Интересно, кто мог прислать письмо таким странным способом? Чей-то розыгрыш? Кручу пухлый конверт в руках, отмечая, что он достаточно увесистый. На обратной стороне конверта большими печатными буквами выведено «Для Аланы». «Что у тебя там?» — интересуется Джесс, когда я возвращаюсь на кухню. «Не знаю. Оставили на пороге». «Ты вскрывай быстрее, чего ты ждешь?» — подталкивает меня Джесс. Она даже вся подобралась в нетерпении, прожигая конверт любопытным взглядом. Неаккуратно оторвав один край, я заглядываю внутрь. «Там какие-то фотографии!» Я бросаю на подругу задумчивый взгляд. «Так вытаскивай их!» — командует Джесс и сдвигает наш завтрак в сторону, освобождая место. Разложив на столе снимки, я чувствую, как по спине скользкой змейкой ползет холодок, а в горле встает вязкий ком. На каждой фотографии запечатлена я. У барной стойки, на танцполе, у кабинки туалета, за столиком с девчонками и еще десяток подобных фотографий, где все лица размыты, кроме моего. и на каждый мой взгляд направлен прямо в объектив. «Джесс, что это? Кто-то из вас нанимал фотографа?» Должно же быть логичное объяснение. Вдруг помимо лимузина они решили еще и с фотографом заморочиться. «Это вряд ли, я бы знала». Джесс качает головой, а потом щурит глаза и ехидно замечает. «Ну, если бы я так танцевала, как ты вчера». «Как я танцевала?» Я делаю вид, что не понимаю, о чем она. «Да брось! Ты вчера была королевой разврата, только посмотри на себя!» Джесс сует мне под нос снимок, где я, прикрыв глаза, оглаживаю себя. По озорному блеску медовых глаз понимаю, что спорить с Джесс бесполезно. «Ладно, хоть бы и так, но откуда этому человеку знать наш адрес?» «Подружка, скорее всего, ты сама не помнишь, кому раздавала вчера свои контакты». Джесс отмахивается от меня, как от назойливой мухи, и тянется за круассаном. «Никому я не давала наш адрес, Джесс!» «Да, алкоголь вчера справился с поставленной задачей. Я танцевала, в голове блуждала приятная пустота, и то чувство мне очень хотелось продлить. Но я также отчетливо помню, что ни с одним парнем даже не флиртовала и избегала мужских прикосновений». Я старательно напрягаю мозг, чтобы вспомнить, когда меня фотографировали. Но в памяти всплывают лишь размытые картинки. Была ли вспышка? От усилий у меня начинает кружиться голова. Ненавижу это ощущение. «Алана, властью, данной мне нашей дружбой, объявляю, у тебя появился поклонник. Да не простой, а очень романтичный». Не унимается Джесс и выпускает в меня невидимую стрелу. «Романтичный?» Я скептически морщусь. Странный, подозрительный, но точно не романтичный. «Да!» — Джесс округляет и без того большие глаза и растягивает губы в улыбке до ушей. «И заметь, раз он был в клубе, то ему явно не 17, как Дэвиду. Тебе давно пора начать встречаться с мужчинами. Ну сколько можно прятаться?» «Джесс, не начинай, ты сама все знаешь», — бурчу я, снова перебирая снимки. «Подруга! Но сколько ты уже принимаешь свои пилюли? Вдруг у тебя давно все хорошо? Вчера же не было никаких проблем». «Согласна. Вчера все было хорошо, но биполярное расстройство очень коварно. Ты никогда не знаешь, что будет завтра и чем оно закончится». «Может, ты и права. Но если нет? Если я снова окажусь на краю крыши, и в этот раз меня не спасут? Мой диагноз — это не шутка и не выдумка. Это мой личный ад». Вспыхиваю я, убирая снимки обратно в конверт. Джесс примирительно вытягивает перед собой ладони и продолжает виноватым тоном. «Вот поэтому тебе нужен тот, кто всегда будет рядом. Или ты хочешь всю жизнь провести в одиночестве? Ты должна попробовать на вкус первую любовь. Обещаю, потом за уши не оттянешь». Поймав мой недовольный взгляд, Джесс решает отступить. «Ладно, сменим тему. Фотографии кажутся профессиональными. Если хочешь, я могу узнать у администратора клуба имя вчерашнего фотографа». «Давай. Узнай, пожалуйста, если не сложно. А мне уже пора собираться, иначе...» «Помню, помню. Твой проект отдадут более пронырливой заднице», — дословно вспоминает Джесс, копируя мою мимику. «Обожаю тебя!» Я посылаю воздушный поцелуй, Джесс ловит его и отвечает. «Взаимно, красотка».